1 января. Служба в канун Нового года — единственная в году, которая хоть как-то меня впечатляет. Контраст между простотой и непритязательностью нашей маленькой церкви и самой церемонией производит куда больше эффект, чем если бы служба проходила в более красивой и хорошо освещенной церкви. Вчера вечером мы, взяв с собой и Раис, и Минору, отправились в санях за 3 мили от дома. Тьма стояла кромешная, дул сильный ветер. Мы сидели, укутавшись в меха по самые брови, и молчали, словно на похоронах. «Едем хоронить прошлогодние грехи», — сказала, едва мы тронулись, и Раис. Настроение у всех действительно было похоронное. Сидя на своих скамьях, мы пытались при неверном свете, воткнутых в деревянные подсвечники сальных свечей, разглядеть слова хоралов в сборнике. Ветер бился в окна, воем заглушая орган. Сквозняки грозились совсем задуть и так дрожащие огоньки. Голос священника, пытавшегося с мрачного амвона, окруженного толпой пыльных резных ангелов, перекричать ветер, приобрел угрожающие интонации. Сидя в полутьме, я чувствовала себя очень маленькой, одинокой, беззащитной в этом огромном темном мире. В церкви было холодно, как в могиле. Несколько свечей все-таки погасли. Священник в черном облачении говорил о смерти и высшем суде. Мне послышались рыдания ребенка. Вряд ли то был ветер, и это показалось мне дурным предзнаменованием. Вся моя вера и философия покинули меня, и я подумала, что меня ждет серьезное наказание, хотя понятия не имела, за что именно. Если бы не было так темно, и ветер не выл так отчаянно, я бы почти не обратила внимания на угрозы с амвона. Но в таких обстоятельствах не могла не принять серьезных решений. А это всегда плохой знак. Серьезные решения принимают только те, кто не придерживается этих решений. Если вы просто следуете своему курсу, который в результате приводит к хорошему результату, всякие предварительные решения относительно этого курса и его результатов излишни. Я уже несколько лет как бросила все попытки делать на Новый год какие-либо зароки, и вернуться к этой практике меня заставила лишь буря. Я давно поняла, что год и решимость могут быть новыми, но я-то вовсе не обновляюсь. Значит, все это еще бесполезнее, чем вливать новое вино в ветхие мехи. «Но я же еще не ветхие мехи», — негодующе заявила Ирайс, когда я несколько часов спустя под влиянием тепла и света вернулась к своему обычному философскому состоянию духа и поведала ей свои соображения. «И знаю, что на выполнении таких решений и обещаний вполне могут дотянуть до весны и даже дольше. Я пересматриваю их в конце каждого месяца и отбрасываю ненужные. К концу апреля они подвергаются такой серьезной ревизии, что от них вообще ничего не остается. Вот видите, значит, я права. Если бы вы были не ветхими мехами, ваше новое содержание постепенно само бы всосалось в вашу кровь и плоть, а выполнение решений перестало быть неприятной обязанностью, потому что стало бы для вас привычкой». Она покачала головой. «Такие вещи никогда не перестают быть неприятными. Вот почему я предпочитаю отделаться от них до лета. В мае я уступаю радости, которая царит во всем мире, и слишком занята тем, чтобы быть счастливой, чтоб еще и вспоминать о чем-то, до чего додумалась, когда было холодно и темно». «Вот за это я тебя и люблю», — подумалось мне. Она часто говорила то, что думала про себя я. «Интересно», — сказала она, помолчав, — «а мужчины тоже дают себе обещания?» «Не думаю. Только женщины позволяют себе такую роскошь. Когда заняться больше нечем, приятно предаться бесконечной скорби и раскаянию, погрузиться в покаяние до самых ушей. Но это глупо. Зачем плакать о том, что уже сделано? Зачем вообще творить глупости, если потом собираешься раскаиваться? Никто не совершает никаких нелепых и гадких поступков, если ему не нравится их совершать. И никто никогда по-настоящему не раскаивается, если не боится, что его уличат. «Под никто? Вы, конечно же, имеете в виду женщин», — заметила Ирайс. «Естественно, никто и женщины — синонимы. Кроме того, у мужчин обычно хватает смелости на собственное мнение». «Надеюсь, вы слушаете внимательно, мисс Минора», — обратилась Ирайс тем невероятно дружелюбным тоном, каким она все время разговаривает с этой юной особой. Приближалась полночь. Мы сидели у камина, ожидая пришествия Нового года, и попивали глинтвейн, приготовленный на маленьком столике, разгневанным. Он был горячим, сладким и довольно неприличным. Но в эту единственную в году ночь пить его было прилично. Вот мы и пили. Миноре не нравились ни Ирайс, ни я. Мы довольно быстро это поняли и, оставшись вдвоем, посмеивались над этим. Могу понять, почему ей не нравилась Ирайс, но если ей не нравилась я, положительно, она должна быть странноватым созданием. Ирайс над ней потешалась, я тоже, но, надеюсь, по-доброму, однако мы обе попали в ее черный список. Также совершенно очевидно, что в разгневанном она видела пример дурно использованного и непонятого мужа, и явно была расположена взять его под свое крыло и при малейшей возможности защищать от наших нападок. Он с ней никогда не разговаривал, он вообще немногословен. Что же касается Миноры, то при ней он, казалось, вообще утрачивал дар речи и, подобно сфинксу, сидел с совершенно непроницаемым видом, пока она упрекала нас в непристойных, как ей казалось, высказываниях в его адрес. Как-то вечером, через несколько дней после приезда, она вдруг проявила легкость манер, впоследствии исчезнувшую, и попыталась с ним заигрывать. Однако с таким же успехом можно пытаться заигрывать с каменным истуканом. Жена одного из слуг только что родила мальчика, первого после серии из 5 дочерей. И за ужином мы выпили за здоровье всех участников этой истории, а разгневанный заставил счастливого отца выпить бокал залпом, щелкнув каблуками на военный манер. Минора решила, что такое поведение типично для немцев, и не только занесла отчет об этом эпизоде в свою тетрадь, но и охотно присоединилась к нашему тосту, после чего и обрела игривость. Для начала она предложила научить нас танцевать танец, который, как мне кажется, называется «Вашингтон-пост», очень, по ее словам, популярный в Англии, и чтобы подтолкнуть нас к занятиям, наиграла на фортепиано мотив. Мы остались равнодушными к его прелестям, рассевшись по креслам и протянув ноги к огню. Среди протянутых ног были две, принадлежавшие разгневанному. Он мирно читал книгу и курил. Минора предложила нам показать танцевальные шаги, а поскольку мы так и не сдвинулись с места, в одиночку плясала у нас за спинами. И Райс даже головы не повернула. И я была единственной, кто был достаточно дружелюбен или вежлив, чтобы смотреть. Так неужели же я заслуживаю того, чтобы быть помещенной в черный список рядом с Ирайс? Конечно же, нет. Однако я в нем оказалась. «Без музыки трудно», — запыхавшись, объявила Минора, то возникавшая между креслами, то исчезавшая, совершенно очевидно обращаясь ко мне, но глядя при этом на разгневанного. Все молчали. «Это же такой милый танец!» — снова пропыхтела она, сделав несколько поворотов. Молчание. «Дома от него все в восторге!» Молчание. «Позвольте мне научить вас, почему бы вам не попытаться, гер-мудрец?» Она присела перед ним в реверансе. Она всегда так к нему обращалась, явно не понимая, что ему это неприятно, хотя это было видно всем. «Пойдемте, отложите свою скучную книгу», — весело продолжала она, поскольку он не сдвинулся с места. «Наверняка это какая-то скучная книга о сельском хозяйстве. Вы все равно носом киваете. Танцы пойдут вам на пользу». Мы с Ираис испуганно переглянулись. И даже побледнели, когда бедняжка действительно вырвала у него из рук книгу и, игриво взвизгнув, умчалась в соседнюю комнату, прижимая книгу к груди и задорно оглядываясь на него через плечо. Наступила неловкая пауза. Мы с Ираис сидели, уставившись в пол. Разгневанный медленно поднялся, стряхнул пепел с сигары, глянул на часы и удалился в свои комнаты, откуда не выходил весь вечер. Должна сказать, что с тех пор она в игривое состояние не впадала. «Надеюсь, вы внимательно слушаете, мисс Минора», — сказала Ираис, «потому что подобные беседы вам будут полезны». «Я всегда прислушиваюсь к разумным разговорам», — ответила та, помешивая свой напиток. Ираис недоверчиво приподняла брови. «Значит, вы согласны со словами нашей хозяйки о том, что женщины — никто?» — осведомилась она, немного помолчав. «Никто? Нет, конечно, не согласна». Однако она права. В глазах закона нашей страны мы буквально никто. Знаете ли вы, что женщинам здесь запрещено посещать политические собрания? Неужели? На свет была извлечена заветная тетрадь. В законе четко сказано, что женщинам, детям и идиотам запрещено посещать такого рода собрания. «Детям и идиотам? Это я понимаю», — сказала Минора. «Но женщин относят к той же категории, что детей и идиотов?» «Да, к той же категории, что детей и идиотов», — с мрачным видом кивнула Ираис. «А известно ли вам, что женщинам запрещено законом ездить на верхних этажах омнибусов и трамваев?» «Быть такого не может!» «И знаете почему?» «Даже представить себе не могу». «Потому что, когда она поднимается или спускается по лесенке, те, кто сидят внизу, могут увидеть лодыжки в чулках». «Но что?» «Понимаете ли вы, что общественная мораль немцев столь неустойчива, что подобное зрелище может оказаться для нее фатальным?» «Но я не понимаю, каким образом чулки...» «Да еще полосатые», — сказала Ираис. «А штопка обладает особенно тлетворными свойствами», — добавила я. «Тлетворные чулки или размышления о морали нижних юбок», — сказала Ираис. «Запишите. Пригодится для названия вашей следующей книги о Германии». «Никогда не могу понять, вы всерьез или шутите?» — пожаловалась Минора и уронила свою тетрадь. «Неужели?» — с милой улыбкой спросила Ираис. «Это правда?» — Минора повернулась к разгневанному, который где-то на заднем фоне возился с лимонами. «Что, по вашему закону, женщины приравнены к детям и идиотам?» «Совершенно верно», — с готовностью ответил он. «И это очень правильная классификация». Мы все уставились на него. Наконец, я сказала: «А вот это уже оскорбительно». «Истина всегда оскорбительна», — миролюбиво ответил он. «Если бы мне доверили составить новый свод законов, и я бы имел честь выслушивать ваши разговоры, мои дорогие дамы, подобные тому, при которых присутствую в данный момент, я бы провел именно такую классификацию». На это рассердилась даже Минора. «То есть вы самым беспардонным образом называете нас идиотками?» — спросила Ираис. «Идиотками?» — «Ну что вы, что вы! Ни в коем случае!» «Детьми! Милыми, послушными детишками! Мне очень нравятся ваши беседы. В ваших убеждениях и мыслях столько молодости, свежести, и при этом они ничего не значат». «Ничего не значат?» — вскричала Минора. «Но наши убеждения очень много значат для нас!» «Вы насмехаетесь над нашими убеждениями?» — сердито спросила Ирайс. «Ни в коем случае. Ни за что на свете я не стал бы оспаривать или пытаться изменить ваши милые убеждения. В том и состоит ваше очарование, что вы всегда во что-то верите. Как ужасна была бы наша жизнь, если бы юные дамы верили лишь фактам, а не чьим-то заверениям и предпочитали бы самостоятельно во всем убеждаться. Тогда у них не оставалось бы иллюзий, а женщина без иллюзий — самая пугающая и неприятная вещь, строптивая, к тому же». «Вещь?» — возмутилась Ирайс. Разгневанный, обычно молчаливый, время от времени компенсировал молчание неумеренно длинными выступлениями. Вот и сейчас он влез на трибуну, стоял, повернувшись спиной к камину со стаканом глинтвейна в руках. До этого Минора почти не слышала его голоса, так редко он что-то говорил, и замерла с воздетым карандашом, готовая записывать всю мудрость, что прольется из его уст. «Что станет с поэзией, если женщины станут настолько разумными, что не будут больше выслушивать поэтические банальности? Надеюсь, вы понимаете, что любовь вся состоит из банальностей». Он взглянул на Ирайс. «Да, так все говорят», — признала она. «Кто возьмется утверждать, что жертвенность прекрасна, если у слушательницы до такой степени будет отсутствовать воображение, что она разглядит в общей картине лишь одну жертву — себя саму?» Минора спешила слово в слово записать сказанное. «У кого хватит смелости заявлять, что никогда не умрет, если будет соблюдать диету и делать упражнения на свежем воздухе? А ведь именно женщины распространяют эту ложь, потому что верят в нее. Их поразительное тщеславие заставляет их глотать лесть такую грубую, что она сродни оскорблению. И мужчины всегда готовы нагородить столько вранья, сколько женщина способна выслушать. Кто безрассуднее пускается в пылкие преувеличения, нежели влюбленный, который еще не получил того, на что надеется? Подобно соловью, он предается бесконечным модуляциям, демонстрируя весь свой талант, неустанно повторяя самые сладкие ноты, пока не получит желаемое, после чего его песня, подобно соловьиной, резко обрывается, чтобы больше никогда не зазвучать». «Записывайте, записывайте», — прошептала Ирайс, наклонившись к Миноре. Совет явно излишний, потому что карандаш скрипел с невероятной скоростью. «Женское тщеславие настолько безмерно, что даже получив 99 наглядных уроков того, чем отличаются обещания и выполнение, и до какой степени пусты и бессмысленны сладкие речи, она в сотый раз с той же охотой и так же зачарованно, как впервые, будет выслушивать самую неприкрытую лесть. И разве могут подействовать на такую женщину нотации ее разумной сестры, которая никогда не попадалась на подобную удочку? Но бесполезно говорить ей, что она жертва мужчины, что она его игрушка, что ее обманывают, попирают, унижают, что над ней смеются, ни в грош не ставят. Бесполезно, потому что в данном случае это не так. Она жертва собственного тщеславия, И разве можно ждать от женщины, что она вооружится против своего тщеславия, против веры в свои прелести, против всего, что придает смысл ее существованию? «Элизабет, неужели вы настолько тщеславны?» — спросила шокированная Ирайс. «Что с охотой претерпели те самые 99 попыток обольщения, прежде чем добрались до конечного пункта своей судьбы?» «Наверное, я отношусь к числу тех самых разумных женщин», — ответила я, «потому что никто не пытался меня прельстить». Минора вздохнула, а он продолжал. «Мне нравится слушать, как вы рассуждаете о положении женщин. И я все жду, когда вы поймете, что они занимают именно то положение, которое им подходит. Как только они сочтут, что им подходит другая, лучшая позиция, они ее займут, и ничто на свете не сможет их оттуда спихнуть. И все же позвольте мне заметить, что сегодня дело обстоит следующим образом. Лишь передовые, эмансипированные женщины жаждут равенства с мужчинами. Но эмансипированные женщины безнадежно некрасивы. Хорошенькие же предпочли бы видеть мужчин своими рабами, но никак не ровней». «Видите ли, — сказала, нахмурившись, Ирайс, — я считаю себя вполне эмансипированной». «И потому всегда спите до ленча?» Ирайс покраснела. «В принципе, я не одобряю подобного образа жизни, но для меня такие ее привычки удобны. Я без помех занимаюсь домашними делами, а когда она принимается меня поучать, напоминаю, что она любит поспать. Ей становится неловко. Она умолкает, хотя никогда кротостью не отличалась». «Женщина, лишенная тщеславия, защищена от всяких посягательств», — резюмировал разгневанный. «Когда девушка ступает на наклонную плоскость, которая неминуемо приведет ее к катастрофе, она руководствуется исключительно собственным тщеславием. В наши дни, когда кругом полисмены, ни одну молодую женщину невозможно против ее воли столкнуть с пути добродетели. И жалоб на поруганную честь что-то не слышно. Разве только сам злодей не решит громогласно покаяться. И если его страсть продолжает пылать, и он продолжает нашептывать ей на ушко столь ценимые ею уверения, никакие соображения благочестия и нравственности не потревожат счастье его подруги, ибо печальный опыт учит нас. Благочестие начинается там, где заканчивается страсть, а принципы тем тверже, чем реже искушение». «Но какое все это имеет отношение к нам?» — строго спросила я. «Вы выразили недовольство законом, который поместил вас в определенную категорию, а я всего лишь постарался объяснить, почему это так», — ответил он. «Создания, которые по привычке говорят «да» всему, что предлагает им мужчина, хотя при этом их никто не принуждает. К тому же такой ответ часто ведет к фатальным последствиям, совершенно очевидно, не могут считаться ответственными». «Тогда, мой дорогой, я больше никогда не буду говорить вам «да», — сказала я. «И если б дело было только в одной этой роковой слабости», — продолжал он. «Но, откровенно говоря, чем вы отличаетесь от детей? Вы старше, но не мудрее. Нет, не мудрее, потому что с годами утрачиваете свойственный детям здравый смысл. Вы когда-нибудь слышали, чтобы женщины, собравшись вместе, вели сколько-нибудь серьезную беседу?» «Да, мы слышали», Дружно воскликнули мы с Ирайс. «В минуты досуга», — продолжал разгневанный, «мне доводилось с интересом прислушиваться к женским разговорам. Мне нравились зловредные историки, которые они рассказывали об отсутствующих лучших подругах. Уколы, которыми обменивались присутствующие лучшие подруги. Нравилось наблюдать за недоверием, с которым они выслушивали повествования об успехах и завоеваниях других женщин. И заразительная убежденность в своих собственных завоеваниях. Мгновенная и явная скука, в которую они погружались, когда разговор почему-то переходил на так называемые общие темы. «Вам, наверное, повезло попадать в какие-то интересные компании», — заметила Ирайс. «А что касается политики, то я вообще никогда не слышал, чтобы женщины о ней говорили». «Детей и идиотов подобные темы не интересуют», — сказала я. «К тому же мы боимся попасть в тюрьму», — добавила Ирайс. «В тюрьму?» — переспросила Минора. Ирайс повернулась к ней. «Разве вы не знаете, что, говоря на подобные темы, вы рискуете оказаться в застенках?» «Но почему?» «Почему? Да потому что, говоря на эти темы, вы можете иметь в виду что-то совершенно невинное, однако ваши слова могут оказать отнюдь не невинное влияние на порочные наклонности слушателя. И тут в дело вступает закон, усматривая в ваших действиях «долус ивентуалис» — косвенный умысел. Тут же все принимаются вопить от ужаса и вас отправляют в тюрьму, где вам и место». Минора явно была озадачена. «Однако же причина, по которой вы, женщины, не говорите о политике, совсем в другом», — сказал разгневанный. «Она вас просто не интересует, или же вы не считаете интересными мнение ваших товарок, потому что жадно впитываете то, что говорят о политике мужчины. Я как-то раз наблюдал за хорошенькой женщиной лет 20, которая весь вечер с невероятно заинтересованным видом выслушивала сомнительные премудрости из уст пожилого господина, звезды на политическом небосклоне. Он интересовался такой темой, как биметаллизм, и сведений, которыми он ее засыпал, хватило бы на несколько памфлетов». «Она могла по какой-то причине стремиться ему угодить», — заметила Ирайс, и спросила его о том, что его занимает. А он был достаточно глуп, чтобы заглотить наживку. «Так кто в этой ситуации глупее?» Она откинулась в кресле и, нетерпеливо постукивая ножкой по ковру, с вызовом глянула на разгневанного. «Это она хотела казаться умнее. Но вот что меня удивляет», — произнес он задумчиво. «К концу вечера она выглядела такой же радостно безмятежной, какой была в начале, потому что объяснение принципов биметаллизма должно было бы произвести обратный эффект». «Да она могла просто не слушать», — вскричала Ирайс. «А ваш политический деятель весь вечер вел себя как последний дурачок». И пропела: «Сияй, сияй, звездочка, да не золотая, а биметаллическая. Хоть мы и женщины, мы способны мыслить критически». Совершенно очевидно, она мало что поняла из его объяснений, произнес разгневанный, не обратив никакого внимания на эту явную издевку. «И также очевидно, что почтенный джентльмен тоже ничего не понял», — с раздражением произнесла Ирайс. «Да, вы невысокого мнения о женщинах», — тихо сказала Минора. «Но не станете же вы возражать, что в уходе за больными С ними никто сравниться не может». «Вы имеете в виду больничных сиделок?» — спросила я. «Должна признаться, я убеждена, что он и женился в основном потому, чтобы в случае болезни за ним ухаживала жена, а не какая-то чужая женщина». Иллюзии Миноры рассыпались одна за другой, однако она продолжала упорствовать. «Комната больного — это совершенно очевидно, то самое место, где очень важна женская нежность и тактичность». «Нежность и тактичность?» — переспросил разгневанный. «Вот уж в ком я не замечал ни намека на эти качества, так это в профессиональных сиделках. Судя по моему опыту, сиделка — вздорная особа, находящая в уходе за больным возможность утвердить свое превосходство над повергнутым ниц бедолагой. Не знаю более унизительного положения, чем в постели, когда пот с твоего раскаленного лба стирает особо в чудовищно безупречном наряде, так и хрустящем от крахмала. Да тут отдашь половину своего содержания, предназначенного на одежду, и, может быть, вторую половину тоже, лишь бы она оставила вас в покое и исчезла навеки. Она каждой порой своей излучает превосходство, а он никогда ранее не чувствовал себя таким ничтожным. Он лебезит перед нею, постыдно соглашается со всем. Если его приходит навестить друг, он громко ее нахваливает, в надежде, что она там, за ширмами, подслушивает. Его душа уже ему не принадлежит. И что еще невыносимее, он не уверен, что ему принадлежит и тело. Он читал и об ангелах милосердия, и о легком прикосновении женской руки. Но день, когда он может, наконец, позвонить слуге и в блаженном одиночестве самостоятельно надеть носки, наполняет его таким диким восторгом, какой чувствует тоскующий по дому школьник в конце своего первого семестра. Минора хранила молчание. И Райс постукивала ногой еще энергичнее. Разгневанный стоял перед нами и довольно улыбался. Спорить с человеком, до такой степени уверенным в своей непогрешимости, что он даже на вас не сердится, совершенно невозможно. Так что мы просто сидели и ничего не отвечали. «А если...» — продолжал он, адресуясь Ираис, с лица которой не сходило бунтарское выражение. «Вы сомневаетесь в справедливости моих утверждений и продолжаете цепляться за прежнюю поэтическую билиберду касательно полных самопожертвования женщин, чутко помогающих пациенту преодолевать препятствия на трудном пути к смерти или выздоровлению. Попробуйте, когда кто-то в вашем доме заболеет, самостоятельно сравнить, до какой степени действительность соответствует живописному верованию. Ангел, который должен будет облегчить наши страдания, принимает сомнительное обличие чрезвычайно самоуверенной молодой женщины, которая мудро заботится прежде всего об обеспечении личного комфорта, часто жалуется на еду и проявляет беспомощность там, где должна быть полезной, обладает необыкновенной способностью казаться себе обделенной, уверять себя, что с нею, с тем высшим существом, каким она себя видит, никто не считается. Она болезненно беспокоится, чтобы слуги не совершили ошибку и не отнеслись бы к ней с оскорбительной приветливостью. А если пациент доставляет ей больше хлопот, чем она ожидала, она ужасно обижается. Особенно если его жалкое состояние вселяет в него такое мужество, что он решается разбудить ее ночью. Акт отчаяния, в котором я был однажды виноват. Но только однажды. О! Эти достойнейшие женщины. Какой психически здоровый мужчина захочет иметь дело с ангелами? Мы особенно возражаем против их присутствия, когда больны и куксимся, когда всеми фибрами души ощущаем, какие мы бедняжечки, и когда от нас требуется все мужество, чтобы терпеливо сносить временную ущербность. Мы, помимо всего прочего, обязаны с охотой присмыкаться перед пресловутым ангелом. Все молчали. Наконец Ираис сказала: «Вот уж не знала, мудрец, что вы способны произносить такие длинные речи». «Но что тогда нам, женщинам, делать?» — робко спросила Минора. Ираис снова принялась стучать ногой. «Какая разница, что там разгневанный от нас женщин хочет?» «Мужей на всех не хватает», — продолжала Минора, залившись краской. «Всем остальным ведь приходится чем-то заниматься». «Совершенно верно», — изрек Оракул. «Изучайте искусство радовать нас нарядами и манерами, пока ваш возраст позволяет быть для нас интересными. Но самое главное, все женщины, красивые и некрасивые, замужние и одинокие, должны изучать искусство кулинарии. Любая женщина, проявляющая истинное художественное чутье в кухне, всегда будет высоко ценима». Я сидела тихо, как мышка. Все немки, даже своенравная Ираис, учатся готовить. Наверное, я оказалась единственной непокорной и не стала этим заниматься. «Однако будьте осторожны и внимательны», — продолжал он. «При овладении обоими этими искусствами не забывайте великую истину. Обед должен предшествовать льстивым речам, а не льстивые речи обеду. Мужчину перед тем, как он станет выражать вам свою любовь, следует хорошенько ублажить. И хотя вы можете быть правы, предлагая ему выбор между копченой гусиной грудкой и поцелуями, он предпочтет и то, и другое вместе. При этом непременно начнет с гусиной грудки. Ведь поцелуи могут подождать». При этих словах я поднялась, и Райс последовала моему примеру. «Ваш цинизм отвратителен», — ледяным тоном изрекла я. «Вы обе всегда остаетесь исключениями из всех декларируемых мною правил», — заявил он с любезнейшей улыбкой. Он поцеловал Ираис ручку. Она непомерно гордится своими руками и говорит, что муж женился на ней именно из-за них, во что я охотно верю. Я рада, что они достались ей, а не Миноре, потому что если бы у Миноры были такие руки, меня бы это ужасно раздражало. У Миноры руки когтистые, с выступающими суставами, неухоженными ногтями и широкими запястьями. Когда я смотрю на ее руки, я испытываю к ней симпатию. Сейчас она выставила одну вперед, явно надеясь, что ее тоже поцелуют. «А вы знаете, — спросила, заметив это Ираис, — что здесь принято целовать дамам ручки?» «Но только замужним дамам», — добавила я, чтобы Минора не чувствовала себя обделенной. «Молодым девушкам руки никогда не целуют». Она убрала руку. «Какой милый обычай», — сказала она, вздохнула и сделала запись в тетради.